Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Не высказал. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с нашего штата. Тут у нас удивительно такая мини-Венесуэла в нашем штате, и похоже, что мы не можем обойти эту тему стороной. Вы там ощущаете на себе последствия вашего местного социалистического рая? Вы знаете что, сейчас, конечно, каждый будет ощущать, особенности люди, которые в той или иной степени зависят от правительства, потому что денег-то нет. Хотя их и не будет, да? И не будет. И хотя их будут убеждать в том, что во всем вся проблема заключается в том, что у нас республиканский губернатор 2 года, вот, и поэтому такой бардак. На самом деле, мы шли к этому на протяжении десятилетий. И, ну, 40 лет сидит Майкл Мэддиган. Заправляет втихую этим штатом. Ну, давайте, вам слово. Да, для того, чтобы обрисовать все, для того, чтобы понять всю тяжесть сложившейся ситуации, нужно напомнить предысторию этого социалистического рая, который вас пытаются построить на протяжении почти полувека. Прежде всего, штат находится, у штата долг в размере 15 миллиардов долларов. Это приблизительно 40% всего бюджета, которым оперирует штат в течение фискального года. Помимо этого, у штата нет достаточно кэша, наличных средств, для того, чтобы платить не только пенсии бюджетникам, но и делать выплаты победителям лотерей. Помимо этого, 1 июня кредитное агентство Moody и S&P понизили уровень кредитного состояния штата на одну ступень ниже, что сейчас означает, что если бы они еще на одну ступень снизили, то уровень кредитного доверия к штату оказался на уровне мусорного, так называемого junk status. Во-первых, если бы это случилось, если это случится, поскольку кредитные агентства сказали, что если 1 июля не будет согласован бюджетный план на следующий фискальный год, то уровень кредитного доверия к штату уже будет понижен до мусорного рейтинга. Если это случится, то Иллинойс будет первым штатом в истории Америки, который достиг такого неблагополучного фискального уровня. Это не впервые в истории Америки, поскольку... В одном отношении, поскольку в Калифорнии, город Штоктон и Детройт, также были понижены, их кредитное состояние было понижено до этого же мусорного уровня 2012-2013 года. Естественно, им пришлось подать на банкротство. Но если бы это случилось, если это случится в отношении целого штата, подобная новость будет достаточно шокирующей для будущего благосостояния жителей Иллинойса. И, Сергей, я вот, может быть, чего-то не понимаю, но если у штата 15 миллиардов задолженности, если у штата нет достаточно денег, чтобы делать выплаты бюджетникам, если нет кэша, если бюджет парализован несогласием, почему же люди продолжают избирать демократов, которые ответственны за этот бедлам? Почему люди продолжают голосовать за тех же людей, которые наставили штат на этот гибельный путь, и даже не думают о том, что было бы неплохо поменять их представителей. Может быть, я чего-то не вижу, может быть, какое-то есть, не знаю, какое-то условие для голосования. Есть. Я просто не могу принять. Ну, вы же знаете, как определяется, есть определение, что такое безумие. Это когда... То есть, если человек то же самое делает несколько раз и пытается, и ожидает при этом... иного результата. То есть, иного результата. Большинство населения нашего штата, как выясняется, просто страдают слабоумием. Несмотря на то, что некоторые из них имеют хорошее образование, некоторые из них профессионалы, но тем не менее, что касается политики, когда они идут на избирательные участки, вдруг включается вот этот механизм слабоумия. И они, избирая все тех же и тех же людей, повторяя свое, ожидают какого-то иного результата. Мало, к тем цифрам я могу добавить еще. Unfunded liabilities, то есть по пенсиям, штат, долг штата, по-моему, приближается к 250 миллиардам долларов. Вау. 250 миллиардов долларов. Это по пенсии. В самом Чикаго, значит, школы, Чикаго Public School система одолжила в честь, по-моему, там какое-то 300 с чем-то миллионов долларов. 300 с чем-то миллионов долларов. Причем одну сумму они одолжили под 1%, другую немножко под другой процент. И должен сказать, что вот обслуживание этого долга до тех пор, пока они его не выплатят, будет составлять 70 тысяч ежедневно. То есть они должны будут выплачивать банку интерес по этому займу 70 тысяч ежедневно. Каждый день 70 тысяч. Это только до проценты, интерес по займу. Ну, то есть такая степень безумия, что просто дальше уже некуда. Потом, значит, еще один факт. Насколько я знаю, Брюс Раунер созвал экстренную сессию, или как она называется, специальная сессия законодателей, с тем, чтобы все-таки принять бюджет, потому что уже два года без бюджета. Сергей, и получается, для того, чтобы выбраться из этой ямы, есть лишь два способа. Ну, на самом деле один, но мы делаем два. Первое – это поднять налоги, да, чтобы за этот счет выплатить бюджет. И второй способ – сократить расходы. А третий способ, или единственный, если так можно выразиться, это сократить расходы и поднять налоги, чтобы выкарабкаться из этой ямы, совсем экстремальной. Но я не думаю, что население готово пойти на такой шаг. Не знаю. Так вот, возвращаясь к этой специальной сессии. Да. На сегодняшний день нам эта сессия обошлась примерно в 400 тысяч долларов. То есть каждая минута в 3280 долларов. Фантастика. И при этом все, что они успели сделать на этой сессии, это обсудить вопрос переименования хайвеев именем Барака Хусейна Обамы. Это вот такая глобальная задача, которая решит все наши проблемы. Как только 294-й хайвей будет носить имя величайшего из величайших Барака Хусейна Обамы, все наши финансовые проблемы разрешатся сами собой. Безумие. Сергей, а вы читали статью из Лос-Анджелес Таймс или Чикаго Таймс, я не помню название, человека, одного журналиста, который предложил решить фискальные проблемы Иллинойса очень просто, разделив штат на четыре разные части. Да, по фамилии Касс, журналист, это в Чикаго Трибьюн была статья, совершенно верно. На мой взгляд, очень, очень такая идея, которая, поскольку на самом деле объявить банкротство штат не может. Насколько я знаю, может, я ошибаюсь, кто-то из юристов поправит, но, по-моему, нет закона, позволяющего штатам объявлять банкротство. То есть какие-то муниципальные органы могут, там, город может объявить банкротство. Штат объявить банкротство по закону не может. И каков, поэтому кредиторы сейчас как-то поговаривают о банкротстве, ну, в надежде получить свои бабки каким-то образом. Я не знаю уж каким образом. А вообще вот эта статья с картой разделения штата между Висконсином, Айовой, Миссури и Индианой и Кентаки, на мой взгляд, это неплохой выбор. Единственное, он там пишет оставить Рамония, по имени нашего чикагского гениального... Великого лидера. Да, Рамония, кусок такой, потому что Кук-каунти – это особое. И Кук-каунти называет Текс-Винкл-Топия, потому что президента Кук-каунти зовут Тони Пренквинкл, если я не ошибаюсь, как-то так. Так вот, он пишет Текс-Винкл-Топия. Действительно, оставить Кук-каунти вокруг там, он предлагает мэру там оставить какой-то кусок вокруг себя, вокруг того места, где он живет, чтобы он этим руководил. И Тони Пренквинкл этот кусок. А штат разделить между этими пятью штатами. Может быть, в этом действительно есть смысл какой-то. У нас есть звонок, давайте послушаем. Хуже не будет. Да. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел. У меня есть несколько таких, ну, риторических вопросов, но я бы их очень хотел задать, ну, вот, либо сенату штатовскому, либо attorney general. Например, первое предложение по поводу вот Павла Камента, насчет того, что может быть там перестать тратить, а может быть перестать там экономить и так далее. А как насчет того, чтобы перестать воровать? Это первый вопрос. Вот. Теперь второй вопрос у меня такой. Если у штата третий год нет бюджета, куда идут наши таксы? Можно узнать? Вот как вы думаете? То есть, если мы сравним это с частным бизнесом, это так. Значит, я иду в банк и говорю, ребята, у меня, в принципе, еще никакой идеи нет, на что я буду тратить деньги. Но я знаю, что я их буду тратить. Как насчет того, что вы мне дадите лом? Я еще не знаю, куда, как. Я даже не знаю, как его буду оплачивать. Но я точно знаю, что мне придется тратить деньги. Это второй вариант насчет частного сектора. Третий вариант – это как насчет спросить нашего Illinois Attorney General, любимую, как ее там, Lisa Madigan, да? Lisa Madigan, да. Спросить у нее, скажите, если, ну как сказать, бюрократы или чиновники, если они не выполняют свою работу, несмотря на то, что они избраны, может ли штатовский адвокат для того, чтобы защитить наш штат, сказать так, ребята, вы все сегодня объявляетесь, то есть вам всем объявляют вотум недоверия, мы срочно объявляем экстренные выборы, и вот под эти экстренные выборы федеральное правительство вам покроет вот эти 15 миллиардов, и потом мы начнем, как говорится, с чистого листа и с чистых, с честных, как их называют, чиновников. Вы понимаете, в чем дело? Идея, наверное, хорошая, но я боюсь, что если даже мы там объявят о каких-то внеочередных выборах, результаты выборов будут те же самые. Как это не печально звучит. Потому что степень безумия настолько велика, что мне просто я даже не знаю. То есть, казалось бы, что действительно, а если объявить, ну понятно, что ситуация такая, но поговорите с теми, кто голосует за одних и тех же демократов, которые сидят. И они вам ответят, что на самом деле вся вина лежит на Брюсе Раунере. Это он виноват в том, что такая ситуация создалась. Понимаете? Республиканцы виноваты, консерватизм виноват. Абсолютно. Хотя десятилетиями демократы управляют этим штатом. Десятилетиями демократы управляли Детройтом. Что произошло в Детройте, вы знаете. И все равно они вам объяснят, что проблема не в демократах, которые сидят, не в Мэдигане, который 40 лет сидит и дергает за веревочки. Нет, проблема не в... В школьной системе, проблема не в Union, который держит за все, что можно держать политиков, которых мы избираем. И на самом деле, ну, в общем, я боюсь, что результат будет тот же самый абсолютно. Боюсь, что так. Давайте попробуем еще раз. Да, пожалуйста. Я извиняюсь. Еще одна маленькая заметочка. Вот как вам кажется, если вы слышали выступление нашего вот этого Крэнк Уинклера, когда разговор зашел о тексте на напитки, на соду, он сказал, что он будет рьяно защищать эту идею, потому что эта идея может принести штату $200 миллионов при дефиците в 15 миллиардов. Вот эти 200 миллионов – это просто плевок в лужу. Мало этого, это плевок в души избирателей. Как можно сказать, мне не важно, сколько вы будете платить. Главное, что мы получим еще 200 миллиардов, которые мы сможем опять же разворовать. Вот представляете? Распили. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И что касается школ, вот те деньги, которые они занимают, на самом деле эти деньги пойдут на выплату пенсий. Вот я имею в виду школьную систему образования, которая заняла там 200 с лишним миллионов долларов, это пойдет на выплату пенсии. То есть явно на поверхности лежит проблема. Явно, если ее не решить, то финансовую проблему штата не решить никоим образом. потому получается, что это негативная спираль, так и будет дальше продолжаться. Абсолютно, потому что единственное предложение, которое делают демократы, причем это не в первый раз, это повышение налогов. Но уже если в совокупности посчитать все налоги, получается, что жители нашего штата платят налогов больше, чем кто-либо в каком-либо штате. А бесконечный рост налогов на недвижимость. Причем дикая совершенно. Поэтому люди, я вот смотрю, периодически люди пишут, что они на краю, и они не знают, как им поступить, и вынуждены покидать этот город, этот штат, в смысле. И мы знаем, что действительно и бизнесы, и жители покидают штат. Те, которые работают, те, кто трудоспособны, те, кто работал. Кто платит налоги, совершенно, кто платит налоги. Совершенно верно. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А вы слышали, что передали смысле по факсу, что у нас в штате с 30 июня прекращается дорожное строительство, ну, которое оплачивает стейт из-за того, что нет финансов. Что все прекращается, то, что разворочено, ничего не будет делать. Слышали об этом? Ну, скорее всего, так оно и будет, потому что действительно денег нет, бюджет не принят. Наверное. Меня почему-то это не удивляет. А какого результата мы ждем? Алло, да. Да. Алло. Говорите. Да, говорите. Потому что то, что передают каждый день по поводу Ленойса сейчас по всем каналам, вот, но я не знаю, имеет ли право наш штат, потому что говорили, что Калифорния собиралась объявлять банкротство, поэтому из Калифорнии, может, наш штат тоже имеет право объявлять это банкротство. Ну, насколько я знаю, штат не может объявить банкротство. Да. Хотя, спасибо большое за ваш звонок. Хотя, наверное, это, возможно, это и было бы каким-то выходом. Но тогда нужно было бы реструктурировать все. И бюрократию, и профсоюз, и пересмотреть все эти контракты, которые заключены с профсоюзом, когда люди получают там 80-90% пенсии. Вообще, всегда ведь было так. Вот насколько я знаю, может, я ошибаюсь, может, меня кто-то поправит. Всегда люди, которые работали на government, ну, чиновники мелкого, нижнего звена, получали совсем небольшие деньги и не отличались особым, так сказать, аппетитом финансовым. И особыми дарованиями не отличались. А работать на правительство шли люди, которые как бы либо из-за лени, либо из, я не знаю, в силу ограниченных возможностей каких-то, они работали на правительство, получая небольшую зарплату, но при этом имея так называемые бенефиты, то есть социальные пакеты, оплачиваемый отпуск, медицинскую страховку и пенсию. Но ведь с некоторых пор бюрократы, работающие на правительство, стали получать больше, чем люди, работающие в частном секторе. При том, что, скажем, пенсионные вот эти дела у них принципиально отличаются. Некоторые вообще не платят в пенсионный фонд ни копейки, некоторые платят сущие копейки, а потом, скажем, выходят на пенсию в 50 или 55 лет и еще 30 лет живут, получая там, 90% от своей заработной платы. И вот это накапливается. Причем это не только в штате, на разных уровнях. И пригороды, вот небольшие городки, которые окружают Чикаго, скажем, даже северные, там Винетка, Вилмет и так далее, там точно такие же проблемы существуют. Точно такие же. И все, что они могут предложить, это повышать до бесконечности стоимость недвижимости. И человек... Да-да. И, Сергей, но ведь подобные решения лишают штата будущего, поскольку если подобные ситуации будут продолжаться, то через 10 лет, через 5 лет, что останется от Иллинойса? Чем штат может привлекать инвесторов? Это же страшная ситуация складывается. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Я могу рассказать пример. У моего сотрудника жена проработала супервайзером в нашей мэрии больше 25 лет. И всегда он был на ее insurance, когда она работала. Она вышла на пенсию, и буквально 2 года назад он перевел ее на наш insurance, где он работал. Потому что им все срезали. Она работала в Чикаго? Да. Хорошо, спасибо. Добрый день. Не дождался. Перезвоните 847-400-5200. Не только на штатном уровне наши законодатели, наши политики отличаются. Да, я уже рассказывал о том, что при том, что нет денег, при том, что вот такие деньги тратятся на специальные сессии, создаются дополнительные комиссии и комитеты, назначаются, так сказать, председатели комитетов, заместители и так далее, члены комитетов этих, и в связи с этим им выдаются или создается специальная зарплата. То есть создали комитет, назначили председателя, вот вам зарплату как председателю комитета. Понимаете, uh-huh. при том, что денег в штате нет. Так вот, не только на штатном уровне. Вот тут недавно очередной скандал постиг одного из конгрессменов, Бобби Раш. Говорят, что у него в биографии там есть темные страницы, когда он занимался дилерством, наркодилерством. Ну вот сейчас вскрылось, что он там, сотрудничая или придумав, ну, в общем, какую-то аферу создал там церковь, и, в общем, где-то mm-hmm. порядка 15 миллионов долларов в свой карман направил. Гранты правительственные. А у нас некоторые страдающие тут за то, что Трамп пообещал сократить гранты на всевозможные программы, страдают, прямо кричат, обливаются слезами. А вот таких грантов, если посмотреть, кто их получает, не все, очевидно, некоторые действительно направлены в какие-то места, которые необходимы и делают свое дело. Но если разобраться, вот посмотрите, один только конгрессмен украл, по сути дела, 15 миллионов долларов из денег налогоплательщиков. То есть у вас товарищи типа Благоевича и этого, они достаточно широко распространены? Ну, что касается губернаторов, то это у нас такая традиция. Четыре губернатора. Четыре губернатора. Кто-то уже сидел, кто-то еще сидит. Почти как в Нью-Йорке, расследование мэрии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, есть просто способ повлиять на демократов. Надо, чтобы они свой план, который они предлагают об увеличении налогов, декларировали через все медиа, через радио, через телевидение, через газеты, чтобы люди видели, кто предлагает этот план об увеличении налогов. Тогда судьба будет просто решена. Спасибо. Ну, не знаю, будет ли это решено. Вы же знаете, что Уоррен Баффет, так сказать, тратит миллионы долларов, чтобы не заплатить свои налоги, которые исчисляются сотнями миллионов долларов. При этом он, вы помните, выступал, поддерживал Обаму, выступает, требует повышения налогов. Повышения налогов. То же самое делает Цурос, который там по каким-то данным задолжал порядка 7 миллиардов долларов. Так что это люди, которые разыгрывают эту политическую карту, наверное, взамен на какие-то, так сказать, поблажки или, может быть, я не знаю что, подыгрывая демократам. А на самом деле бьются из последних сил, чтобы сохранить свою копеечку, чтобы, не дай бог. Ну, кто запрещает, скажем, сердобольному Гейтсу, самому богатому человеку на Земле, взять и отдать эти десятки миллиардов долларов в казну? Кто ему запрещает? Или Цукербергу? Никто. Кто запрещает ему отдать в казну свои миллиарды долларов? Продать свои акции, отдать в казну, раз вы хотите так, так сказать, радеете душой за бедного сирого и так далее. Или раскулачить этот, товарища. Или этот хозяин Амазона. Джефф Безос. Безос, который Безос, да? Занимает уже вторую строчку. Кто вам запрещает, когда вы платите налоги? Да ведь они же вообще налогов не платят. Они же платят, они зарплату себе не выписывают, они платят налоги там 15% с дивидендов с этих акций. Ну, отдайте свои деньги. Или наши сердобольные, тут есть у нас группа убер-либералов. Никто, полагаю, что никто из них никогда, заполняя налоговые декларации, во-первых, каждый использовал малейшую возможность списать все до последнего цента. И мне почему-то кажется, я почти в этом уверен, что ни один из них, так бьющих себя в грудь, страдающих за американца, маленького американца, ни один из них не взял и не выписал. Законом это разрешено. Пожалуйста. Сергей, это то же самое можно сказать об Уоррене Баффете, которого либералы очень хотят, очень любят приводить пример, когда тот говорит, что он якобы платит меньше налогов, это его секретарша. Но это не все время так удобно забывают, что этот же самый Уоррен Баффет нанимает легионы адвокатов для того, чтобы платить меньше налогов, чем его секретарша. Эти детали они почему-то очень удобно опускают, не так ли? Лживые, абсолютно лживые. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире приглашаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю и думаю. Вот эти вот все government штатов Вашингтона, они же все работают, как говорится, на государство. Значит, они получают зарплату от государства. Что если пересмотреть их не всю зарплату, пересмотреть их не все доходы, опубликовать? Вот тогда рядовой демократ поймет, кто им командует и что от него хотят. А до тех пор они же не будут понимать. До тех пор, пока их носом не утрешь, что эти подонки, воры, которые, как вы говорите, бьют себя в грудь и очень переживают, такие как Хиллари Клинтон. Попробуй, чтобы она отдала свои деньги. Пусть она покажет свои доходы и сколько она платит. Они наполчились на Трампа. Это ж просто смешно. Если бы это были какие-то ограничения, что вот такая-то должность больше, чем, например, 100 тысяч год получать не может. Доход больше, чем 100 тысяч год быть не может. И урезать это все, и все излишки забрать государственную. Понятно. Ну, я посмотрела бы, чтобы не запилили. Спасибо большое. Но ведь они же принимают сами себе законы, сами себе назначают зарплату. А вот, скажем, индексировать Social Security пенсию, они, конечно, на протяжении многих лет этого не делают, потому что считают, ну, нет инфляции. Но зато выступают конгрессмены от Демократической партии в Конгрессе США и говорят, что нам не доплачивают. 174 тысячи – это маловато нам будет. Маловато. И еще одна деталь. Вы думаете, демократы, которые голосуют за демократов, не знают то, что происходит? Ну, чего-то они не знают, потому что те источники информации, которыми они пользуются, безусловно, они не говорят об этих вещах. Еще одна характерная черта характера демократов. Когда избирается кто-нибудь на какую-то должность, будь то губернатор штата Иллинойс или, скажем, президент Соединенных Штатов, человек, который богатый и сделал свое, сколотил свое состояние, занимаясь бизнесом, частным бизнесом, у них это всегда вызывает вопросы, они это воспринимают как нечто постыдное, нечто криминальное, нечто ужасное. Но при этом у них никогда не возникает вопрос, когда какой-нибудь чиновник или какой-нибудь политик, который зарабатывает определенную зарплату, типа Берни Сандерса или там Гарри Рида, прослужив определенный срок в законодательном собрании или в Конгрессе или в Сенате, получая государственную зарплату, становится миллионером. У демократов это никогда не вызывает вопросов. Это в порядке вещей. То есть это говорит о моральном уровне демократов, о людей. О падении моральном. Точнее вернее, сказать, так-то. Об отсутствии морали. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Да, я просто хотел сказать, что мне женщина сказала, что если опубликовать определенные... Ну, там, зарплаты, то что-то изменится. Я просто приведу несколько примеров. Я помню, когда Барак Обама стал сенатором нашего штата, то его жена работала на госпитале, она работала, будем так, координатором по связям с людьми. У меня была зарплата до того 100 с чем-то тысяч, а после того, как он стал сенатором, эта зарплата поднялась больше 200 раза. Но, совершенно... И помню, тогда не говорил, я незаменимый работник. И это не занимал должность. Как он стал президентом, моментально эту должность сократили. Это первое. Помню, тогда писалось в газетах, что они занимались спекуляциями, реал эстейтом. Это все сошло, никаких проблем. Вспомните, человек Клинтон, она занималась тем, что за что посадили это, Марту Стюарт, знаете. И все сошло, и не посадили все. Мы будем спекуляциями, было связано с акциями, когда ей подсказали, что нужно продавать, что не нужно продавать. Марту Сечеру посадили, ничего. Поэтому, знаете, люди знают, об этом пишут, ничего не происходит. Совершенно верно. Я не знаю, почему. Вот я хотел вас спросить, почему? Может, дадите какой-то ответ. Я не знаю, может быть, Павел знает. Но очень хороший пример. Действительно, работала Мишель Обама в госпитале, и зарплата со 115 тысяч в год после того, как Барака Обаму избрали сенатором от штата Иллинойс, ее зарплата подскочила до 300 тысяч в год. И как справедливо заметил, все средства массовой информации говорили о том, что эта должность просто крайне важна для этой системы, иначе бы тут все рухнет. Но как только Обаму избрали президентом, она стала первой леди, эту должность просто ликвидировали. То есть коррупция в ее вот в таком в неприкрытом виде. В неприкрытом виде. Ну, правда, потом, когда Обама стал президентом, он туда заслал деньги большие. Сергей, разве Рам Эмануэль не был советником администрации Обамы в первый срок его президентства? А Рам Эмануэль был chief of staff. То есть, да-да-да. То есть он командовал, он руководил допуском, доступом к телу. Назначал. Да-да-да-да-да. Совершенно верно. Но он еще и при Клинтоне работал. Вы помните, он был конгрессменом в свое время. То есть шансы того, что его уберут, близятся к нулю. Так ли? Не знаю. Я честно говоря, не знаю. Ну, слава богу, я не голосую в Чикаго, я не живу в самом городе. Но то, что в Чикаго происходит, это уму непостижимо. Он одно время он выступил с инициативой, выступая там где-то на публике, он сказал, что давайте сделаем вот так. Давайте вот каждый выпускник средней школы, прежде чем он получит диплом, должен написать такое письмо обязательства, чем он будет заниматься по окончании школы. Либо он пойдет в колледж, либо он пойдет работать, либо еще что-то. То есть такая совершенно бредовая идея. По этому поводу в социальных сетях, в одной из наших групп в Windy City Chicago возникла дискуссия, как всегда, левые там, да-да, это здорово, это потрясающе. Ну, а люди, так сказать, благоразумные говорят, ну, это же какой-то бред, а что он отнимет дипломы, если человек, который написал письмо, что он пойдет в колледж, он в колледж не пойдет, он что, потом у него отнимет диплом? А на что Юлия Бигбова сказала, ну, это типа не ваше дело, вы не живете в Чикаго. Юлия Бигбова, это у нас тут есть такая активистка левая, адвокат еще плюс ко всему по совместительству этих по иммиграционным, люди зарабатывают деньги как по иммиграционным вопросам. Так вот, типа там, смысл ее реплики заключался в том, вы не живете в Чикаго, вы не платите налоги, типа, а мой ребенок ходит в школу, я плачу налоги, типа, это не ваше дело, что мы здесь в Чикаго делаем. Я не знаю точно, но мне почему-то, у меня есть такое подозрение, что чикагские школы, система чикагских школ публичных, по-моему, в значительной степени существует, ну, во всяком случае, я предполагаю, может быть, Юленька разберется там и даст конкретный ответ, или они все-таки школы получают федеральные и штатные деньги, или не получают, или живут исключительно за свой счет, в чем я очень и очень сомневаюсь. А вот если уж они получают федеральные и штатные деньги, то Юлии Бигбовой нужно извиниться перед теми людьми, на которых она вот так, типа, вы сидите, заткнитесь, и не ваше дело, мы тут что хотим, то и делаем. Я думаю, что вот так. По-моему, получают, потому что, насколько я знаю, бюджет, федеральный бюджет Министерства образования был порядка 7 миллиардов долларов. И эти деньги наверняка направлялись в том числе и в чикагские школы. Поэтому, Юленька, там наши деньги. Всех, кто живет в этом штате. Поэтому это наше дело. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Алло. Да. Сергей, да. Можно ли переключить по поводу заявления сотрудников CNN и так далее? Сейчас поговорим об этом. Спасибо. Сейчас приму еще один звонок, а потом поговорим как раз по поводу CNN. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сергей. Да. Не только чикагские школы получают штатовские дотации, они получают федеральные дотации. Причем это интересно, что все вот эти дотации, вернее, суммы дотаций, зависят от посещаемости этой школы. Поэтому в Чикаго дошли уже до такого абсурда, что для того, чтобы добиться как можно высокой посещаемости именно в начале учебного года, они уже придумали такие вещи, как бесплатные капс-тикеты, бесплатные Chicago Bears tickets и там еще какие-то походы в какие-то театры и так далее. Да? Но при этом, так как половина школ на южной стороне города практически не посещаются, и другого нет выхода, они не получают дотации, собираются родительские комитеты которые протестуют против дискриминации бедных школ в бедных районах и требуют не только дотаций, но повышенных дотаций, так как дети в этих школах, бедняги, wow. нуждаются и в еде бесплатной, ну и так далее. То есть в школы никто не ходит, но в еде дети нуждаются. Ну, ну насколько это абсурдно, скажите мне. Спасибо, спасибо за вашу информацию. Так что, вот видите, оказывается, окончив университет и юридическую школу, можно быть человеком несведущим и неинформированным. При этом, так сказать, свысока смотреть на всех и поучать, как нужно жить и как себя вести, и затыкать рот, дескать, не лезьте, это вы тут никто ничего не знаете, я вот такая умная, гениальная, поэтому shut up. Вот такие люди. Окей. Ладно. Сергей, давайте все-таки поговорим о том, что случилось с CNN, видеоразоблачение. Напомню, да? Давайте. Начнем с этого? Да. Дело в том, что Project Veritas, такое расследовательское журналистское бюро, так, любительского характера, не то что профессионального, поскольку наши честные СМИ ни в коем случае не будут освещать работу друг друга, они только покрывают. Но это уже другой разговор. Вот так вот, в результате разговоров, которые были опубликованы, которые были записаны, прежде секретно, с продюсерами CNN, стало ясно, что единственная причина, по которой CNN педалирует тему России, слияние с предвыборной кампанией Трампа, либо работа администрации президента с русскими, либо вовлечение русских в то или иное внутриполитическое дело, задобрение президента Трампа. Все эти фейковые новости, все эти скандалы, все эти, знаете, разоблачения, в кавычках, пускаются в эфир только с одной целью – для того, чтобы набить рейтинги. Более того, продюсеры CNN на камеру заявили, что они понимают, что это все фейковые новости, что это nothing burger, что это не стоит и выеденного яйца. Но они продолжают педалировать, опять же, эту тему, чтобы получить хоть какую-то финансовую рекламную выгоду. И между нами говоря, это не слишком выигрышная стратегия, поскольку если вы посмотрите на рейтинги, которые были опубликованы в понедельник агентством Nielsen Rating, то CNN вообще-то лидирует на третьем месте. Его опережают Fox News и MSNBC. CNN, которая, по идее, должна быть занимать, ну, по меньшей мере, второе место, скатилась до третьего места. И из-за этого возникает вопрос, какую цель преследуют редакторы CNN, какую цель преследуют исполнительные директора CNN, которые так безжалостно, без каких-либо оснований, знаете, наступают на пятки президента с этой выдуманной историей. Я надеюсь, Сергей, что этому будет поставлен конец, положен конец. Я надеюсь, что Министерство Департамент юстиции и Джефф Сэшенс будут преследовать их по закону, поскольку, на мой взгляд, подобная кампания пропагандистская, направленная против президента, она вполне укладывается в рамки anti-defamation и, может быть, даже если знаете, министерство будет рассматривать под микроскопом заявление CNN, то, возможно, какие-то законы они явно нарушили. Я бы в этом нисколько не удивился. Действительно так. А вы знаете, что даже после этого разоблачения, после того, как трое журналистов уволились, CNN риторику не сменила ни капли, ни на йоту. Ну, я не знаю, может быть, они теперь тему связи между Трампом и Кремлем несколько видоизменят, будут говорить о какой-нибудь другой проблеме, но вот эти нападки на Трампа, они как были, так и остаются. То есть ни накал, ни на йоту, ни на градус не снизился. Это удивительно. Но у них, очевидно, есть свои... знаешь что, вот я никогда не смотрю, как бы не реагирую на Infowar Алекса Джонса. Все-таки, на мой взгляд, он такой экстремальный, да? Необычный, экстравагантный товарищ. Окей. Так вот, на мой взгляд, CNN в своем стремлении победить Трампа превзошли вот эту экстравагантность Алекса Джонса. То есть... Ну, конечно, смотрите, Сергей, все-таки у Алекса Джонса есть свои моменты, да, может быть, есть какие-то вещи, которые ему не следовало бы освещать, или о которых следовало бы не говорить, или, по меньшей мере, оставить где-то в прошлом, но, с другой стороны, эти моменты затмеваются тем, что делают CNN, MSNBC, Morning Joe, особенно Джо Скарбора и Мика Бзижински, которые занимаются только тем, что постоянно выливают на президента ведро помоев. Этому не видно ни конца и края. И поэтому, когда президент изменяет формат, знаете, выступления Белого дома, пресс-конференции Белого дома, и ограничивает доступ журналистов к ним, я полностью его поддерживаю, потому что журналистов как таковых нет. Я думаю, со мной согласятся радиослушатели, что пропагандисты, которым они сейчас, в качестве которых они выступают, это ничего не имеет общего ни со свободой высказывания, ни со свободой прессы, ни с, знаете, беспристрастной журналистикой. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Ребята, у меня на этот раз есть вопрос. Вы находитесь в медиабизнесе. Вы мне можете объяснить? Я никак не могу уехать. Что произошло вот по поводу вот этих видеоконференций, где они решили, что будет только аудио и не будет видео. Почему? Что там произошло? Спасибо большое, я послушаю по радио. Сергей, у меня пропала вторая часть. Ну вот, что вопроса. Там произошло, насколько я понял, речь идет о брифингах, а что не будет телекамер, что там, вот когда обсуждалось это, что произошло, насколько я понял. А, ну смотрите, проблема в том, что журналисты CNN пытаются играть на камеру и задавая неловкий, неудобный или откровенно глупый вопрос, можно сказать, даже идиотский вопрос, они пытаются популяризировать этот неловкий момент и тем самым показать, какая администрация Трампа некомпетентна и так далее. Типичный журналистский рывок, типичная журналистская уловка. Президент и его администрация решили положить этому конец и минимизировать пропагандистский эффект, который журналисты могут получить с использованием открытой пресс-конференции. Поэтому они изменили этот формат, сделав его закрытым для общественного доступа, в том смысле, что он не транслируется по видео. И аудиозапись, которая проводится сейчас, я думаю, что она проходит какое-то редактирование. Насколько я помню, были какие-то условия предварительные, которые не допускают журналистам откровенного публикования, то есть нужно пройти какую-то обработку. Я могу ошибаться, но я читал, что какие-то аналогичные условия там существуют, да? И поэтому... А сейчас, естественно, они недовольны, естественно, не хотят, чтобы это транслировалось по ТВ, естественно, не хотят, чтобы... Да, Сергей? Нет, все нормально, я слушаю. А, да, и мне казалось, что вы говорили. Так вот, я думаю, что нужно вообще прекратить эту пресс-конференцию. Если они хотят задавать какие-то вопросы, они должны получать ответ в письменной форме. Тогда у них будет еще меньше маневра для каких-то инсинуаций, для лжи откровенной и откровенного переставления, знаете, с горячего, переставления с ног на голову. Вот и все. 847-400-5200. Я не знаю, или требуется... А, вот еще о чем я хотел сказать. Да. В наших дискуссиях, опять же, в соцсетях, либералы обрисовали вот эти поражения на специальных выборах как некую победу демократов. То есть, как бы вот по сравнению с тем, что было раньше, они значительно улучшили свои показатели. Если так дальше пойдет, то мы легко выиграем 25 мест в Конгрессе. Как вот, о, да. Как вот только вот как щелчок пальцев. Сергей, это массовый психоз, это массовое какое-то зомбирование, даже самозомбирование. Они не понимают, что проблема демократической партии является в том, что она не является американской партией, она является какой-то коммунистической, фашистской, исламо-социалистической партией. Пока они не будут настроены более дружелюбно к налогоплательщику, пока они не будут, в общем-то, любить страну, которую они пытаются представить, у них ничего не будет получаться, я в этом убежден. Я об этом давно говорил. У них такая своеобразная коалиция избирательная. Их, во-первых, они борются за средний класс до последнего члена среднего класса. То есть они уничтожают средний класс, и статистика об этом говорит. Во время правления Обамы средний класс сократился. И это благодаря их усилиям. Им не нужен средний класс. Средний класс – это их враги. Им нужна маленькая прослойка вот этих Безосов, Баффетов и прочих Цуросов, которые будут финансировать их. Им нужна большая прослойка из стран третьего мира, которые зависят от правительства, которые каждый год мы миллион иммигрантов принимаем, из них, наверное, 99% садятся на велфер и сидят. Это потенциальные избиратели демократической партии. Вот что им нужно. И они рассчитывают, но, честно говоря, я боюсь, что если MSNBC, NBC, ABC, CNN будут вести ту же самую такую пропаганду, то они добьются отрицательного результата. По-моему, уже всех тошнит. Меня лично тошнит. Я включаю CNN, у меня тут же начинает тошнить. Это невозможно слушать постоянно одно и то же, Они долбят и долбят. Я думаю, что, ну, впрочем, это у нормального человека вызывает такую реакцию. У нас, как выясняется, достаточное количество людей ненормальных. Да, Сергей, еще вот очень интересный момент, что в 2018 году выборы будут проходить таких, в том числе, таких штатах, как Огайо, Миссури, Монтана, Индиана, Северная Дакота. То есть те штаты, красные штаты, которые проголосовали за президента, и тех штат, в этих же штатах демократам придется защищать свои места. Если они будут продолжать быть партией Нэнси Пелоси и Чака Шумера, то 2018 год гарантирует республиканцам пуленепробиваемое большинство. Я в этом убежден. Давайте примем звонки. У нас еще пару минут есть. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я хотел бы вопрос задать. Такой именно... Он меня волнует очень. Мои внуки ходят в Хайленд Парк в их городские лагеря. Есть в каждом городе детские лагеря. Маленькие дети, 6-7 лет. Вот. И да, они платят большие деньги. С юга города, с Саусайда, привозят каждый день автобус негритят. Автобус каждый день привозится оттуда, с юга. И вопрос у меня такой, кто за них платит? Родители их не платят точно. Город платит Хайленд Парку? Или Хайленд Парк платит... каунти за то, что он их принимает. Вот у меня вопрос интересный. Спасибо, хороший вопрос. Точного ответа я не знаю, но понятно, что любые программы, все, что происходит, поверьте мне, это платится за счет налогоплательщиков. Что бы ни происходило, какая бы программа ни существовала, это не деньги, которые там пожертвовал кто-то из либералов. Нет, это деньги налогоплательщиков, это деньги среднего класса, те, кто платят налоги. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здрасте. Здравствуйте. Вы говорите, у них коммунистическая, социалистическая, у них не демократическая никакая, у них пидорастическая партия. Вот как. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне этот предыдущий звонящий слушатель мне напомнил. Я разговаривала с одной, как она еще, я не знаю, гражданка, наверное, может быть, но неважно, из Либерии, мигрантка. У нее где-то там 11 детей. Вот она живет в Чикаго, и она рассказывала, что ее дети ходят в, ну, как сказать, в летний лагерь. Так не она платит за лагерь, а детям платят зарплату за то, чтобы они ходили. Я не помню точно сколько там, по $6, по $5. Ну, как вам это нравится? Вот так. Логичное продолжение демократической программы. Абсолютно. Да. Ну, спасибо. Ой, таких, спасибо. Таких программ, Head Start и так далее, я уже рассказывал, когда... нам пришло из школы, мы жили раньше в другом месте, из какой-то, не помню уже, в какой школе он учился, пришло письмо, с тем, нам предлагалось попросить или, так сказать, обозначить наши нужды. Хоть нужны ли вам игрушки, книги там, или одежда какая-то, укажите только размер одежды, обуви. При этом как бы намекалось, говорилось открыто, вы не переживайте, никто об этом знать не будет, это все анонимно, так сказать, не бойтесь, что это станет достоянием гласности. То есть, ну, послушайте, если вы родили ребенка, если у вас семья, вы что, не в состоянии прокормить, обуть, одеть вашего ребенка? Но если вы не в состоянии, может быть, вам следует подумать, а можете ли вы позволить себе иметь ребенка? потому что воспитать детей это стоит денег, значительных денег. Нет, ну, есть же семьи, есть целые, там, я не знаю, группы людей, которые живут за счет этого. Ой, Павел, кстати, мы заговорились уже, и программа заканчивается. Время подошло к концу, спасибо.